Глава 37. Сказал же тебе, не смотри вверх. Думинг продолжал работать над своими правилами. Теперь они гласили. Первое. Все разваливается, но центры вещей сохраняются. Второе. Все движется, но всегда в обход. Третье. Из всего получаются одни лишь шары. Четвертое. Большие шары искривляют пространство. Пятое. И нигде ни единой черепахи. В этом месте он добавил, кроме самых обычных. Шестое. Жизнь возникает везде, где только можно. Седьмое. И где нельзя тоже. Восьмое. Существует нечто, заменившее собой нарративиум. Девятое. А кроме того, может быть еще что-то, что называется сварливиум. Смотри правило номер 7. Десятое. Дописав до этого пункта, он запнулся. Позади него большая ящерица убила и сожрала ту, что поменьше. Думинг даже не шелохнулся. Им пришлось наблюдать за этими ящерицами больше 100 миллионов лет. То есть фактически целый день. Даже декану и то они опостылили. «Слишком уж хорошо они приспособились!» – проворчал тот в итоге. «Никто не может ничего им противопоставить!» «Они глупы, как пробки!» – сказал Чудакулли. «Ладно, хоть расцветочка веселенькая!» «У них мозги размером с грецкий орех, а некоторые так вообще больше задницей думают!» – сказал главный философ. «Да?» «Тогда странно, что они не по душе нашему декану», — заметил Чудакулли. «Сделаю вид, что не расслышал твоих слов, арканцлер», — холодно процедил декан. «Ты ведь снова совал туда свой длинный нос, не так ли?» — продолжил Чудакулли. «Я сам видел, как ты спихивал с дерева маленьких ящерок». «Но ты же сам должен признать, они выглядят совсем как птички», — оправдывался декан. «И что? Ты научил их летать?» «Ну, летать это, пожалуй, громко сказано. В смысле, не горизонтально. Они едят, дерутся, совокупляются и дохнут», – проворчал профессор современного руносложения. «Крабы и то были интереснее. Да что крабы? Кисельные капли к чему-то стремились. Когда будет написана история круглого мира, эту страницу никто не захочет читать. Чудовищно скучные ящерицы. Вот как их назовут, помяните мои слова». «Им нужно пожить еще хотя бы 100 миллионов лет, сэр», — встал на защиту униженных и оскорбленных Ринсвинд. «А что они сделали за время своего существования? Написали хоть строчку стихов? Построили какое-нибудь здание, сотворили хотя бы простенькое произведение искусства?» «Они выжили, сэр». «А выжить – это у нас теперь огромное достижение, что ли?» – возмутился профессор современного руносложения. «Да, причем самое выдающееся, сэр». «Тьфу, всем своим видом они доказывают, что если вокруг ничего не происходит, никто шагу лишнего не сделает», – сказал декан. «Тепленько, сухонько и полно жратвы. Тот же океан только над тобой не каплет. Несколько хорошеньких извержений вулканов или средней величины комета их бы мигом расшевелили». Тут в воздухе сверкнуло и появился Думинг Тупс. «У нас имеется ум, господа», – торжественно объявил он. «Без тебя знаем», – сказал декан. «Я имел в виду, что вездескоп обнаружил следы зарождения разума, сэр. Если быть точным, даже 2 следа. Стадо было довольно большим. Оно состояло из крупных существ почти идеальной полусферической формы. На их мордах застыло выражение, ясно демонстрирующее остроту ума и проницательность, свойственные коровам. Вокруг скакали существа помельче. Они были тощие, чернявые и непрерывно что-то щебетали. А еще у них были заостренные палочки. «Да, разочарованно протянул Чудакулли. «Но, сэр, взгляните, они же их пасут!» – воскликнул Думинг. «Ну, волки в каком-то смысле тоже пасут овец!» «Но не прибегая к заостренным палочкам, сэр! И потом, посмотрите сюда!» Одна из коров была впряжена в грубую волокушу, покрытую листьями. На ней лежало несколько пастухов с седыми пятнами на мордах. «Они что, больны?» – спросил декан. «Скорее, просто стары, сэр!» «Но зачем таскать за собой немощных стариков? Ведь это же замедляет передвижение!» Думинг замялся. «Полагаю, старцы – их библиотека, сэр! Они ведь должны многое помнить, охотничьи места, источники чистой воды. Из этого следует, что у них должен иметься какой-то язык!» «Ну вот, наконец хоть что-то сдвинулось!» – сказал Чудакулли. «Сдвинулось, сэр! Да они уже, считай, весь путь прошли!» Думинг прижал ладонь к уху. «О, Гекс утверждает, что есть еще кое-кто! Оно... иное!» «И насколько иное?» «Некоторые вернулись в море, сэр!» «Ага!» Вскричал главный философ. Однако ему пришлось признать, что речь шла скорее о поверхности моря. Обнаруженная Гексом колония протянулась на многие мили, объединяя мелкие островки и песчаные пляжи, которые словно жемчужины нанизаны были на нить из вязанок плавника и водорослей. Живущие здесь существа оказались очередным видом ящериц. Все равно невероятно скучными, даже по сравнению с другими, как считали волшебники. Ни тебе забавной окраски, ни шипов. Зато они были чрезвычайно деятельными. «Слушайте, а вам не кажется, что вот те водоросли выглядят уж слишком правильными?» Спросил профессор современного руносложения, пока они парили над грубо сварганенным сооружением. «Уж не сельское ли это хозяйство? Как по-вашему?» «Полагаю...» Думинг посмотрел вниз, где волны переливались через каменную стенку. «Полагаю, это такой большой садок для рыбы, то есть внутри вся лагуна. Похоже, они догадались возвести стены, чтобы рыба с приливной волной попадала внутрь и не могла выбраться вместе с отливом». Ящерицы вертели головами, наблюдая за пролетающими мимо полупрозрачными фигурами. Но, видимо, придавали им не больше значения, чем теням каких-нибудь облаков. «То есть они используют энергию моря?» – уточнил Чудакулли. «Умно!» На дальнем мысе у края лагуны ящерицы одна за другой ныряли в воду. Другие копошились вокруг каменного бассейна на одном из островов. Самые маленькие ящерки плескались на мелководье. На одной из коряк сохли на ветру развешанные водоросли. И над всем этим разносилось непрерывное повизгивание. Думинг решил, что это разговоры. Животные ведь не ждут, пока собеседник закончит фразу. Волшебники, правда, тоже не ждут, но у них вообще не все как у людей. Неподалеку одна ящерица аккуратно раскрашивала другую, используя тоненькую веточку и разлитые по раковинкам краски. Думинг заметил, что художник носил на шее целое ожерелье из различных ракушек. «Инструменты...» бормотал он. «Символы, абстрактное мышление, ценные вещи. Уже цивилизация или пока племенная стадия развития?» «Слушайте, а где сейчас солнце?» спросил главный философ. «Здесь всегда так туманно, что сложно ориентироваться. Куда бы ты ни пошел, а правильного пути не видать, как собственных ушей». Ринсвинд указал вперед за горизонт, где из-за облаков проступало красное зарево. «Я называю это противосолонь», — пояснил он. «Вроде как у нас дома». «А, значит, солнце садится против часовой стрелки?» «Нет, оно вообще не движется и стоит на месте», — сказал Ринсвинд. «Это горизонт перемещается». «Надеюсь, он на нас не свалится?» попытается, но другой его край утянет нас прочь до того, как это произойдет. Чем больше времени я провожу на этом шарике, тем чаще хочу во что-нибудь вцепиться, проворчал декан. А свет здесь разве не отражается из-за края горизонта? Дома-то отражается, поинтересовался главный философ. Так красиво бывает, когда лучи проходят сквозь струи водопада. Нет, сказал Ринсвинд, просто становится темно, ну, если не взойдет луна. Но солнце здесь по-прежнему одно единственное, да? Главный философ явно к чему-то клонил. Одно. Других мы точно не добавляли? Нет. Тогда что это за свет там позади? Волшебники все как один оглянулись. Опаньки! Сказал декан, когда раскаты грома смолкли вдали, а огни на небе окончательно погасли. Ящерицы тоже услышали грохот. Думинг присмотрелся. Обитатели поселения толпились на дорожках, глядя в сторону горизонта с тем высокоинтеллектуальным интересом, который свойствен мыслящим существам, вдруг задумавшимся о том, что уготовила им судьба. «Давайте-ка вернемся в университет до того, как здесь прольется едкий дождь», — сказал Чудакулли. «Все это действительно слишком грустно».